«Кто этот человек? Давайте оставим преамбулы и перейдем к делу». Нетерпеливо требует прокурор, не догадываясь, каких усилий стоит Эстебану не упоминать о папке Игнасио, о его истинной связи с Хулианом и Лусиной. Заключенный, только что отбывший наказание в Санта-Марта-Акатитла. Игнасио освещал эту историю, выслушивал его заявление и имел возможность взять у него интервью в тюрьме Лекумбери. Тот хвастался Суаресу, что совершил и другие преступления, которые полиция не раскрыла. «Суарес вам это все рассказал?» — нетерпеливо спрашивает судья Кастильо. «Да, несколько лет назад». «Дель Валья, надеюсь, это правда, а не попытка спасти друга». «Его нечего спасать. Игнасио мертв. Тогда как Хулиан Кондо Санчес разгуливает на свободе». Эстебан достал полученные из тюрьмы материалы, и двое мужчин сосредоточились на страницах. «Здесь речь об убийстве только одной женщины», — говорит прокурор. Во время беседы с Игнасио Хулиан признался в других преступлениях. «Почему писатель не сообщил в полицию?» Хулиан больше не повторял признания, и власти предпочли считать дело закрытым. Преступника упекли за решетку, а там неважно, убивал он других женщин или нет. Вот почему Игнасио написал об этом. В романе преступника находят, и он очень похож на человека, у которого Игнасио брал интервью в тюрьме и который сейчас на свободе. «Мы не можем проводить расследование, отталкиваясь от сюжета романа», заметил прокурор, хлопнув по столу так сильно, что подпрыгнули кофейные чашки. Мигель Переда и Умберто Франко обвинили Игнасио Суареса на основании сюжета романа, не понимая, почему сейчас это не актуально. Кроме того, мы будем искать бывшего заключенного. «У меня нет времени на гипотезы из мыльной оперы. Я думал, вы позвали нас ради чего-то серьезного». Прокурор размашистым шагом выходит из комнаты, оставляя дверь открытой. Со своего места секретарша Мигеля Переды наблюдает за растерянными лицами Эстебана Дель Валье и судьи Кастильо. Эстебан замечает ее взгляд. «Я постараюсь навести справки о Хулиане Кондо», — говорит Кастильо. Судмедэксперт медленно кивает и, пожав руку судье, уходит. Семнадцатый фрагмент. Сегодня утром я принял просроченный аспирин. Увидел дату, лишь когда возвращал коробку на место. Я побежал в ванную и засунул палец в рот. Надеюсь, мне удалось отрыгнуть все. Мысль о том, как именно я умру, превратилась в навязчивую идею. Я столько раз наблюдал за чужой смертью, что не могу не думать о собственной. В этом я не оригинален. Судя по всему, люди — единственный вид, озабоченный будущим и смертью. Хотя, возможно, однажды наука докажет обратное. Странно, что у меня нашелся просроченный аспирин. Еще одна моя навязчивая идея — сроки годности. Одинокие 6 месяцев, которые я провожу в столице, наводят на подобные мысли. Может быть, стоит переехать к Элене. Я не раз представлял, как умру здесь, а мое смердящее, изъеденное червями тело найдут через много дней. Свидетельство того, что я не осуществил сказанное и некому позаботиться о моих останках. Беспокойство передалось мне от Лупиты, проститутки из коммунального дома. Мы с ней продолжали видеться после того, как покинули комнату Исабель. Она стала единственной, с кем я свободно мог говорить о своих родителях, потому что беседа с Рамоном больше походила на интервью. Я подкараулил Лупиту через 6 месяцев после смерти матери. Дождался, пока она выйдет из дома. У меня так и не хватило смелости появиться там снова. «Что ты здесь делаешь, малыш?» — спросила она, поравнявшись со мной. «Жду тебя. И для чего же?» «Поговорить». В течение дня Лупита выполняла поручения, покупала еду, отсыпалась, навещала парочку коллег, как она их называла. В результате побоев от клиентов женщины стали инвалидами и жили на благотворительность. Лупита бросила работу в борделе, когда их начали закрывать по решению властей. Она оплачивала комнату на Калье де Месонос, потому что там жила ее мать, а после смерти матери и закрытия публичных домов занялась уличной проституцией. Некоторое время Лупита подрабатывала в борделе, который притворялся салоном. Затем хозяйка, давняя знакомая, открыла в качестве прикрытия ресторан и звала ее, когда появлялись клиенты. Как-то раз Лупита поведала мне, что одно время трудилась в роскошном заведении и получала до 75 песо за клиента. Она платила фиксированную сумму полиции, чтобы ей позволяли работать, и определенный процент владельцам отелей, а на оставшиеся деньги жила, пока однажды ее не арестовали. Уличная проституция подразумевает недобросовестную конкуренцию, в результате чего Лупита попала в полицейский участок. Сутенер, оплативший штраф, потребовал вернуть долг в тройном размере. «Как ты без мамы, малыш?» «Веришь или нет, нам с товарками ее не хватает. Она многим помогла с залетами. Всего одна умерла». «Одна?» «Мы знали о риске. Твоя мать не была врачом». «От врачей помощи не дождешься, они дерут не по-божески и тоже не гарантируют, что все пройдет гладко, и мы выживем». Лупита мечтала, чтобы ей устроили хорошие похороны с приличной могилой, как она выражалась, и откладывала на это деньги. «Приличная могила, малыш», — повторяла она во время наших бесед. «Было бы пошлостью сказать, что я потерял с ней девственность». Я предпочитаю думать, что таким образом заключил договор присутствовать на ее похоронах. Хулиан убил ее 12 декабря. Срок истребования, так беспокоивший Лупиту, наступил во вторник. В день своей покровительницы она отправилась в район Ла-Вилла, чтобы помолиться Деве Марии Гваделупской. Минуло 3 дня после смерти Пилар Руис. Однажды Хулиан появился с медальоном святого Раймунда Нанната, покровителя беременных женщин и нерожденных детей, которому Лупита каждый день вверяла души своих 2 некрещенных младенцев. «Вверяю их тебе», — говорила она, целуя медальон, который сегодня висит на моей шее. Хулиан не возвращался домой несколько дней. Я работал, занятый наполовину мыслями о брате, наполовину написанием полицейских заметок о грабежах и преступлениях на почве страсти. Иногда ссылался на убийство святых, чтобы подогревать интерес читателей. Я был уверен, что в любой момент Хулиан снова убьет. «Ты убил Лупиту, ублюдок». «За что?» Он не ответил и положил медальон на простыню. Уже рассвело, когда он разбудил меня. Открыв глаза, я увидел болтающуюся перед лицом цепочку. Я бросился на брата, повалил на пол и хотел ударить, как вдруг он поднял руку и сказал: «Хочешь знать, где она?» Я замер, как вкопанный. «У стены похоронного бюро в районе Докторос. Если поторопишься, найдешь ее первым». Хулиан дал точный адрес, и мне не составило труда ее отыскать. Я позвонил в полицию и анонимно сообщил об убийстве, а сам явился следом. Они уже начали привыкать к моему присутствию. «Припозднился, горемыка», — сказали мне. «Вот же совпадение, что всегда приходишь ты». Я не прихожу, меня посылают. Хулиан оставил ее в той же позе, что и 2 других. Идентичный снимку моей матери в тюрьме. Я не смог обуздать желудок, и меня вырвало. Впервые из-за совершенного Хулианом убийства. «А-ха-ха! Что, еще не закалил брюхо?» Смеялись полицейские, хлопая меня по спине. «Смерть в результате удушения, как и с другими», — констатировал один. «Она была проституткой», — сказал второй, «но работала не здесь, а ближе к центру города». «Такая же рана на лбу, и одной туфли нет», — заметил кто-то еще. «Что с туфлями?» — спросил я Хулиана, когда он вернулся домой после нескольких дней отсутствия. Он пожал плечами и проспал 3 суток. Я попросил подругу Лупиты, тоже проститутку, забрать ее тело из морга и поискать в комнате деньги на похороны.